Меня зовут Константин Довлатов, и сегодня у нас, слышно хорошо тоже, да? И сегодня у нас тема гипертима. Я думаю, что мы очень порадуемся этой теме и возможностям, которые она нам предоставляет. Для тех, кто впервые, для тех, кто раньше не был на наших семинарах по акцентуациям, слово-то какое не русское, я коротенечко расскажу, что такое акцентуация, зачем они нам нужны, к чему они приводят и все такое прочее. А за это время все, кому нужно, подтянутся для того, чтобы получить основной блок информации. Итак, дорогие друзья, существуют странные люди. По крайней мере, говорят, что они есть. Их называют нормальными. Что значит нормальный? Нормальный – это человек, который абсолютно адекватно, без каких-либо отклонений, реагирует на любые ситуации. И казалось бы, если существуют нормальные люди, так это, наверное, хорошо. А нет, не всегда. Нормальный человек, он характеризуется тем, что у него нет стремлений. Он абсолютно адаптивен в каждый момент времени, и ему хорошо в любой ситуации. Он удовлетворен. Он умиротворен. Ему хорошо. Классический пример нормального человека. Прямо анекдотичный. Лежит негр под пальмой, ест банан. Проходит белый человек и говорит: негр, ты не подживешь неправильной жизнью. Тот с удивлением отпускает банан и говорит: поясни. Тебе надо работать. Залезь на пальму, сорви связку бананов. Сходи на рынок, продай. И что дальше? Ну как, у тебя появятся деньги, ты наймешь двух негров, они будут срывать бананы с пальмы, а ты будешь ходить на рынок продавать. И что? У тебя станет много денег, и ты сможешь нанять нескольких негров, которые будут и срывать, и продавать, а деньги будут идти к тебе. И что дальше? Ну а дальше ты будешь лежать под пальмой и жевать бананы. А я чем занимаюсь? Вот нормальному человеку, ему абсолютно нормально то, чем он занимается прямо сейчас. Он удовлетворен. Он там в Испанию, Италию. Я не понимаю, как они работают. Я как пронаял, я их не понимаю. Почему? Они открываются в 11, закрываются в час. У них 3 часа сиеста. Потом еще на пару часов открываются. И им нормально. Они получают какие-то мизерные деньги с точки зрения человека, который придумывает, как из этого магазинчика сделать какое-нибудь такое мероприятие, которое может приносить в 40 раз больше, чем оно приносит сейчас. А ему не надо. Приезжаешь, например, в какую-нибудь Доминикану, смотришь на местных жителей. Они получают свои 5 единиц местной валюты, не помню, что там песо, искуда, или доллары, в общем, неважно. Им хватает. Им хватает на то, чтобы поесть в течение недели на эти 5 единиц и в субботу выпить банку пива. А им больше не надо по какой-то причине. Почему? Потому что, чтобы было больше, надо напрягаться. А для того, чтобы напрягаться, необходима весьма серьезная причина для такого напряжения. Потому что нормальному человеку напрягаться не свойственно. Ему хорошо в моменте. Понимаете? Так вот. Еще и мультяшная скорость видео. Ребят, на все вопросы не видно, не слышно, не знаю, пишите им что ли, чтобы поменяли браузер. Попробовали зайти с другого. Ничего больше не могу сказать. Вот есть проигрыватель, вот он и проигрывает. И никто ничего не подскажет. А под видео есть кнопочка, что делать в случае технических нарушений. Но почему-то традиционно никто ее не видит. Ну да ладно. Поехали дальше. Итак, возникает вопрос. Что должно возникнуть у человека, чтобы он решил напрячься, а у него должна возникнуть какая-то проблема. Проблема, которая мешает ему жить, и которую он хочет каким-то образом решить. А для того, чтобы решить, он хочет что-то предпринять. И здесь мы сталкиваемся с тем, что людей можно поделить на несколько видов, типов. По тому, каким образом они реагируют на те проблемы, которые с ними случаются. И если вы помните, мы с вами разбирали. Мы разбирали эпилептоида. Эпилептоид – это человек, у которого несколько заторможенная реакция, достаточно слабая нервная система, и он терпит. Он терпит и пытается привести все в порядок. Но потом у него терпение заканчивается, у него падает шторка, и он начинает все крушить. Или всем бить морду. Ну, бывают, конечно, не агрессивные, социально адаптивные эпилептоиды, но они такие красавцы и зануды, что, ну, просто классический зануда. Проще сказать все, что он хочет, дать ему все, что он хочет, чем объяснить, что у тебя этого нет. Знаете, есть такой анекдот тоже про эпилептоида. Заходит эпилептоид в аптеку, говорит, у вас батоны есть? Нет. Тогда он достает биту и все вокруг крушит. Заходит на следующий день. Аптекарь его видит, говорит, есть вот у нас батон. Говорит, батоны теперь везде есть, мне теперь нужна морковка. И достает биту. Почему? Все идут ему навстречу. Да потому что если не пойдешь, тебе будет дороже. Шизоид. Человек, который усомняется во всем. И во всем видит разные другие стороны. Параноял. Человек, который достигает чего угодно. И так далее. Сегодня мы с вами добрались до шестого типа. Это гипертим. Прежде чем я буду рассказывать о гипертиме, я объясню, зачем нам нужно делить людей на эти явления. Дело в том, что у нас есть такое понятие, как психические заболевания. Наверное, слышали. Вот эпилептоид, он соответствует эпилепсии. А психическое заболевание – это состояние, когда человек перестает себя контролировать. То есть у него напряжение начинает нарастать настолько, что он выключается. У него теряется самоосознание, и он становится больным человеком. Если он остается в рамках нормы, то напряжение в нем растет, он его регулярно сбрасывает, и сбрасывает каким-то творческим для себя способом. Так вот, как ни странно, очень сильно развивают, что бы то ни было, люди с акцентуациями, люди, которые максимально близко приблизились к границе, отделяющей нормальность от ненормальности. Гениальность, она вот как раз в этой небольшой границе между нормой и ее уже отсутствием. Так вот, разная акцентуация. Акцентуация – это как раз тот тип болезни, по которому назвали психотип человека. Вот разные акцентуации дают разные способы адаптации. Причем адаптация акцентуированных личностей гораздо мощнее, чем адаптация нормальной личности. Нормальная личность, если на нее наехать, она терпит. Эпилептоид терпеть не будет. Шизоид вообще не поймет, что на него наехали, и замкнется в себе. Параноял придумает так, как сделать тебя частью своего плана и применит тебя наилучшим для себя образом. Истероид устроит истерику и выиграет на том, что ты на него наехал, огромное количество социальных баллов. Кто у нас там еще был? И мотив будет очень долго переживать за тебя, что ты такой агрессивный. Анекдот про эмотива. Идет эмотив по улице, женщина. Вдруг из подворотни выскакивает парень, сбивает ее с ног, грубо насилует, вырывает сумочку, убегает. Она встает, отряхивается. И вслед ему такой молодой, а такой проблематичный. Потому что для эмотива это норма. Он смотрит вглубь людей. Он видит в них лучшее. И так далее. Если мы научаемся управлять акцентуациями. А в каждом из нас есть все акцентуации. Просто какие-то из них наработаны, а какие-то не наработаны. И всегда есть первая акцентуация, самая главная, которая базируется на структуре нервной системы, на биологии человека, каждого конкретного человека. И есть наученная акцентуация. Нам главные две. Первая и вторая. Первая дает нам цель по жизни, вторая дает способ, которым мы эту цель реализуем. И если мы знаем акцентуации, если мы можем развить в себе акцентуации, то развив все 9, мы становимся человеком адаптивным, максимально адаптивным в любой ситуации. То есть там, где надо проявить творчество, выключается шизоида. Там, где надо поговорить по душам, вы включаете мотива. Там, где надо порадоваться, отжечь, вы включаете гипертима. Там, где надо достигнуть цели, вы включаете парнояла. Как узнать, какие у тебя акцентуации на первом и втором месте? Очень помогает мускульный тест. Если не знаете, что такое мускульный тест, набираете в Гугле, точнее на Ютубе, Довлатов мускульное тестирование и получаете урок на тему того, как с помощью собственной мускулатуры узнать все, что угодно про себя. В том числе и какая у вас первая, и какая у вас вторая акцентуация. Продолжаем разговор. Итак, повторюсь, нам акцентуация нужна для того, чтобы стать максимально адаптивным в любой ситуации. И в школе мы добрались до гипертима, то хочется сказать следующее. Ребятушки, когда я начну рассказывать про гипертима, вам всем захочется стать гипертимами. Я потом объясню, почему этого не стоит делать и почему надо гипертимность дозированно приобретать. Но если вы можете включить в себе гипертима, это будет шикарно. Почему? Другое название гипертима – это маниакал. Да-да, это человек, который в предельной фазе обладает маниакально-депрессивным психозом. Что такое маниакально-депрессивный психоз? Это состояние, когда человек либо бегает с выпученными глазами, и он ни на чем не может сконцентрироваться, у него полно идей, и они все чудные. А потом он переходит в депрессивную фазу, когда он начинает себя ненавидеть, когда он начинает себя бояться, когда он начинает считать, что мир – это просто самое страшное место, в котором можно очутиться. Через какое-то время это проходит, и он снова впадает в маниакальную фазу. Это больной человек. Если мы смотрим на акцентуацию, акцентуация, я повторюсь, это форма нормы, мы получаем маниакала, но маниакал – это не маньяк ужасный и страшный, который ждет вас в подворотне, а это очень солнечное, очень радостное, очень веселое, энергичное, не побоюсь этого слова, совершенно счастливое существо. Представляете, какой диссонанс между общественным пониманием и тем, как, что на самом деле, как на самом деле проявляется маниакальность. Это действительно радостность. Самый известный гипертим в мире – это Карлсон, который живет на крыше. Это просто классический гипертим. Вот гипертимнее найти сложно кого-то. Он всегда непосредственен. Он всегда рад жизни. Он всегда знает, чего хочет. Он находит какую-нибудь интересную для себя вещь. Он ею интересуется. Быстро вовлекает в этот процесс всех остальных. Всех малышей, фрикенбоков, собак и даже папу с мамой умудряется очаровать. Это абсолютно очаровательное создание. Он мегаконтактен, гиперконтактен, он потрясающе контактен. Крош в смешариках, ну, крош астероид. Ну, то есть там гипертимность плюс астероидность. Вот, он мегаконтактен, он к любому может подойти, абсолютно к любому. Для него нет никаких рангов, для него нет никаких статусов. Да, хорошо живет на свете, Винни-Пух, точно. Он может подойти к министру и сказать: «О, чувак, я видел тебя по телевизору, классно», и полезть обниматься. Ему нормально. Ему абсолютно нормально. Он никого не боится. Страх ему неведом. Страх в социальных контактах ему абсолютно неведом. Также ему неведом стыд. Депрессивный нарцисс. Да, бодрое сочетание. Если один знакомый рассказывал про сотрудницу, девушка дипертим, наряжалась, красилась, пошла на улицу, прошла 4 квартала, прежде чем поняла, что что-то не так. Просто поняла по взглядам прохожих. Осмотрела себя и обнаружила, что она ушла без юбки, в одних колготках и маечке. Вернулась, пришла на работу и радостно всем рассказывала, как она прикольно опростоволосилась. Ну, не опростоволосилась, конечно, лоханулась. Вот. Они не стыдятся. Они никогда ничего не планируют. Они могут... Ну, это люди из серии. Когда я иду на работу, я никогда не знаю, где я проснусь утром. Поэтому одеваются они, например, таким образом, чтобы вечер прошел удачно. Они никогда не перерабатывают. Им это не свойственно. Они никогда не занимаются ничем кропотливым. Это для них невозможно. Они всегда заинтересованы чем-то ярким, интересным, тем, что их окружает. Если вы возьмете дипертима и привяжете его к креслу, он умрет через пару часов. Это, конечно, шутка юмора, и умирать он не будет, но чахнуть будет. Поэтому, если, дорогая женщина, вы решили, что дипертим – это то, что вам нужно, и вы хотите, чтобы это был ваш муж, и вы хотите, чтобы он был вам верен, и вы сделаете для этого какие-то действия, то, скорее всего, он подохнет. Просто подохнет со скуки. Какой гипертим в отношениях? Абсолютно непостоянный. Про него можно сказать, что он постоянно непостоянен. Он никогда не врет. Он всегда верен себе, и он всегда верит в то, что говорит. Дело в том, что его точка зрения меняется, как ветер. Я такого прибью через полчаса. Вот. Эпилептоид наткнулся на дипертима. Да, я помню, кем была утром, когда проснулся, но с тех пор уже несколько раз поменялось. Да, он никогда не врет, потому что он искренне верит всегда в то, что говорит. И если дипертим признается вам в любви и говорит, что вы это тоже всю жизнь, это абсолютно нормально, это так и есть, но только в текущий момент. Проснувшись утром, он посмотрит на вас, поймет, что у вас не так много необычного, как ему казалось вечером. Скорее всего, вы будете такая же, как Люся, или Аня, или Маша. И на всякий случай он пойдет поищет еще кого-нибудь. И пойдет и поищет. Тем не менее, ваш номер телефона он, конечно же, запишет. И когда-нибудь вам позвонит. Может быть, лет через 5. При этом, может быть, звонок раздастся в 5 часов утра, когда он выйдет из клуба и подумает, а к кому бы пойти? Достанет записную книжку и увидит там какую-нибудь Иру. Подумает: Ира? Ира. Не помню. Давай-ка я ей позвоню. заодно и вспомню, кто такая. И позвонит. И если вы в это время будете спать, его это не парит. Он будет с вами разговаривать так, как будто бы вы расстались только вчера. Планы гиперстим строит радостно. Планов строит много. И ничего не выполняет. Гипертим шикарный обещалкин. Вспоминаем того же Карлсона. Он пообещает вам что угодно. Хочешь звезду с неба? Пожалуйста. Хочешь паровую машинку? У меня на крыше 10 тысяч паровых машинок. Хочешь пятачок? У меня миллион пятачков. Что бы ты ни захотел, он готов тебе сделать. Единственное, что он сразу об этом забудет. Если ты начнешь звонить ему регулярно и спрашивать, ну, ты обещал, когда это будет, он сначала расскажет, что он не может, что его вызвали к мэру, что ему предложили возглавить президентскую программу защиты Харьков от выбор, или еще что-нибудь такое. И он освободится только через 2 недели. Перезвони через 2 недели, я обязательно сделаю. К тому моменту я все подготовлю. Через 2 недели звонишь, он еще что-нибудь рассказывает. А потом заканчивается тем, что: слушай, ну ты уже надоел. Ты такой занудный. И на всякий случай вычеркну тебя из списка друзей. Ну, на какое-то время. Потом когда-нибудь наткнется опять на твой телефон в записной книжке, позвонит. И традиционно так, как будто бы ничего не происходило между вами. Снова: о, привет, дружище, как ты, как жизнь, давай что-нибудь замутим. И сразу предложит какой-нибудь мутняк. У меня были друзья-дипертимы, например: а давай в баньку сходим, давай. А давай, знаешь, я знаю классную баньку в Рязани. Давай туда сгоняем. Но вопрос, а не далековато ли? Сколько там, 150 километров? Или 300? Уж не помню. Говорит: да, говно вопрос. Прыг в машину, понеслись. Заодно там покутим. То есть для них это абсолютная норма. Они никогда не знают, где они будут завтра. Это из серии «Вышел за хлебушком, оказался в другой галактике». Остап Бендер не гипертим. Остап Бендер шикарный, потрясающий. Кто? Подумайте на эту тему. Просто очень яркий товарищ. Яркий представитель. Астероид? Ничего подобного. Первый у него нарцисс. Астероид — это уже второе. Поэтому такой шикарный манипулятор. Гипертимы, они не манипуляторы. Они не умеют манипулировать. Им не надо манипулировать. Они в моменте. Они радостные. Они смеются. Они веселятся. Они открытые. Если они видят вашу хмурую физиономию, они вас растормошат. Если вы настолько серьезно упертый товарищ, что не хотите тормошиться, они вас оставят в покое и займутся чем-то другим. Идеи, которые придумывают гипертимы, совершенно нереальные. Есть простой способ посмотреть, как живут гипертимы. Заходите на YouTube и набираете «идиоты 80-го уровня». И вы увидите массу видеоподборок с действиями, которые предпринимают гипертимы. Москва, потоп, длиннющие лужи там где-то в районе Большой Бронной. Видео: едет Porsche Cayenne с открытым багажником, и за ним чувак на водной лыжи. Проезжает всю эту лужу и падает в конце. Это гипертим. Картинка маслом. Едет убитый жигуленок, за ним на веревке, в тазике, едет чувак. Тазик, скользя по асфальту, разбрызгивает искры. Чувак балансирует на краях тазика, потому что он вначале в него сел попой, но донышко тазика быстро нагрелось. Дорога сворачивает, Жигуленок сворачивает, Тазик едет прямо. И только через какое-то время, сделав изрядный крюк по встречке и немножечко по обочине, возвращается обратно. Как он умудрился не попасть под встречную машину, это конечно, диво. Гипертимом, кстати, был Андрей Миронов. И розыгрыши, которые он учинял, они, ну, можете почитать в интернете тоже, розыгрыши Андрея Миронова. Они умудрялись какие-то батареи чугунные дарить кому-то. Гипертима решили покататься с горки. Сказали хозяину, ну, пришли в гости, говорят, айда с горки кататься. Ну, пошли, а на чем? Говорит, давай на ванне. У тебя классная ванна. Говорит, чуваки, она чугунная. Да ладно, нас пятеро мы вынесем. Они открутили ванну, вынесли ее, затащили на горку, взгромоздились в нее впятером. Ванна там 100 с чем-то килограмм. Съехали, упали, конечно, все разлетелись. Встали, сказали, надоело кататься, пошли отсюда. Хозяин ванны говорит, ванну. Ну, чувак, ну она же покоцанная, тебе все равно новую покупать. Пошли пить. И пошли пить. Кстати, насчет алкоголя. Гипертимы пьют радостно, но не спиваются ни разу. Почему? Если пьет эпилептоид, то он становится алкоголиком. Из-за чего? Он пьет, потому что ему плохо. И он пытается выпить для того, чтобы ему стало хорошо. И у него образуется условный рефлекс на то, что если тебе плохо, надо выпить, тебе станет хорошо. Гипертим пьет, потому что ему хорошо. И он пьет ровно столько, чтобы ему стало лучше. Он не переходит ту грань, когда ему становится плохо. Он не будет пить до самого ихтиандров. Я тебе поесть принес. Знаете, да, когда обнимают белого друга, то ихтиандр. Вот недепрессивное это занятие. Пьют, не пьянеют, только радостнее становятся. Дети гипертимы — это отдельная песня. Ты никогда не знаешь, что они отожгут в следующий раз, что они выкинут через полчаса. Это просто чудо какое-то. Это маленький ураганчик, который носится по квартире все время с какими-то идеями, и эти идеи далеко не всегда безопасны, а чаще всего даже очень опасны. И приходится очень долго гипертима тренировать детеночка, чтобы он собрался в рамки и не отжигал по полной программе. Женщины, кстати, гораздо чаще гипертимны, чем мужчины. Просто у гипертимов более легкая эмоциональная, скажем, конституция, и для женщин это... Да. Не помню, кому что рассказал. Это для них нормально быть гипертимными. Мужчина реже, но жестче. Мужчина-гипертим – это отдельная песня. Нормальное состояние для гипертима, например, кормить всех детей конфетками. Потому что, а вдруг кто-то из них мой? Детей у него много, он их не знает. Он даже не кукушка. Он просто такой, знаете, осеменитель, мачо. Устоять перед гипертимом очень трудно. Гипертим всегда экстравертен. Ну как можно быть интровертом, когда тебя просто прет, когда тебе нужны люди, чтобы замутить какую-то движуху, чтобы раскрутить праздник. Это живой праздник, праздник в каждый дом. Вот это гипертим. Где бы он ни оказался, там праздник. Если у гипертима есть своя квартира, это 100% гипертим, то, скорее всего, в ней не будет замка. самых, ну скажем, таких крайних случаях, вот сам видел, в Питере дело было, знакомая говорит: пошли, я пространство. Я говорю: куда? Ну, пространство. Я говорю: что такое пространство? Пошли, увидишь. Приводит. Заходим на четвертый этаж какого-то питерского дома. Открывается дверь. Дверь висит на одном единственном, ну, на одной петле. Замка нету. Оказываемся в пространстве. Пространство представляет из себя коридор, метров, наверное, 15 длиной, и большое количество комнат. В комнатах тоже нету никаких дверей, этих самых замков. Двери какие-то где-то есть, где-то нет. Да, в туалете, например, двери не было. Туалет был один на всех, и он был, ну, на всякий случай, для красоты, наверное, занавешен тряпочкой. И вот в этом пространстве ходят странные люди. И они все говорят: о, привет, проходи, присаживайся, ты кто, ты откуда, наливай. Они все тебе рады, тебя принимают, с тебя ничего не просят. Ты можешь прожить там неделю, если хочешь, две. Что-нибудь где найдешь, то и съешь. Кто-то регулярно ходит на поиски какой-нибудь еды, кто-то приносит какое-то ширево. И там нормально. Там все свои, там типа коммуна. Они почти все депертивные. Они радуются жизни. Им хорошо. Они нашли пространство. И в пространстве им радостно. Какие-то сквоты. Ну, может, называйте их как хотите. Хоть сквоты, хоть хиппи, хоть панки, хоть растаманы, хоть кто. Я по психотипу. Не потому, что они какие-то совершенно обдолбанные ребята. Нет. Большая часть из них нормальная. Но им, в принципе, не важна материальная часть. Им важно состояние. А состояние драйва у них всегда. Вот эти вот радостно открытые глаза младенца, глядящего на мир с изумлением и восторгом и радостью, они, в общем, выдают гипертима. Гипертим обещал один тот еще. И все-таки иногда их можно заставить что-то сделать. Только надо понимать, что вы им поручаете. Если вы предлагаете... Депрессии у них бывают просто редко. Где-то раз в месяц на пару-тройку часов. Но очень жестокие. Иногда раз в полгода. Ну тогда на денек. А, пространство называется, сквота. Ну, может быть. Вот. Застать гипертима во время его депрессивной фазы – это не радостная штука. Ну, я удрал оттуда часов через 5. Когда сделал все свои дела, из-за которых меня притащили в это пространство. Устроил там встречу, поговорил с ребятами. И быстренько оттуда смылся. Вот. Да. Заставлять гипертиму в состоянии его депрессивной фазы очень неприятно. Они это настолько не любят. И очень не любят, чтобы кто-то вообще знал, что они такие бывают. Это их слабое место. Это их стыд. Один из немногих стыдов, который у них хоть как-то еще бывает. Ага. Что можно поручать гипертиму? Ему можно поручать любую активность, связанную с толпами людей. Руки у него растут из жопы. Вы уж извините. Руками он ничего делать не будет. А вот собрать людей в кучку, это пожалуйста. Это сколько угодно. Замутить любой драйв, это пожалуйста. Любой массовик-затейник, ивент-менеджмент, организатор мероприятий, свершитель побед, это пожалуйста. Из моих знакомых, я думаю, вы знаете, Валерия Морозова прекрасно продает на вебинарах. Он гипертим. У него есть это качество, и оно довольно мощное. Дипертины очень умные ребята. Мозг у них работает быстрее, чем у любого другого, чем у любой другой акцентуации. И у них очень сильная нервная система. Они никогда не впадают в какое-то расстройство из-за того, что у них что-то случилось. Они говорят, ты, фигня вопрос, мы пойдем другим путем. Ленин, кстати, тоже был дипертин, а вторая у него была паранояльность. Поэтому он находил совершенно потрясающие способы решения всех ситуаций, которые ему надо было решить. Для гипертима жизнь изобилует ресурсами. Парабеллум тоже. Гипертим и стероид.